Глава 44. «Поль, бросай все дела. Нам срочно нужен мастер по металлу, причем из местных. Глупо бегать за каждой железякой за 3-9 земель», забегая в дом и раздеваясь на ходу, взбудораженно заявила я. «Поль, вы где?» Компаньона вместе с тетушкой я обнаружила в столовой за ужином. «Ты сегодня что-нибудь ела?» Сукаризной в голосе спросила Эвет. «Да, мы с Теофилем чаю с вашими бубликами напились». И без того огорошенный моим неожиданным заявлением про жестянщика племянник так и застыл с куском мяса во рту. «Что ты делала с Теофилем?» Едва не подавившись, переспросил он. «Чай пила, а что?» Сделав наигранно невинные глаза, рассмеялась я и уселась на свободный стул. «Брижит, подай нам еще один прибор, дорогая». Нет, наша тетушка все-таки эталон выдержки. В этом отношении, пожалуй, еще и английской королеве фору даст. А вы, милая, присаживайтесь и рассказывайте все по порядку, а то наш драгоценный Поль изведется от любопытства. Если коротко, то с солью все в порядке. Послезавтра будет готова первая порция. Но новость дня даже не в этом. Сделав загадочное лицо и выдержав подобающую театральную паузу, я довела интригу до пика накала. «Ну?» — хором подались вперед оба моих собеседника. «Мы будем делать холодильную установку», — торжественно объявила я. «Так, я уже не поспеваю за твоими идеями», — помотал головой Поль. «Зачем нам эта установка и что она из себя представляет?» «Ну, как нетрудно догадаться из названия, это такой агрегат, который охлаждает». «Что охлаждает?» «Да все! Все, что потребуется, понимаешь?» Посмотрела на его лицо и поняла. «Нет, не понимает. В нашем случае это будет мясо и сама готовая колбаса. Но, в принципе, это же само по себе золотое дно. К тому же еда в этом доме перестанет быстро прокисать». «И где мы сейчас возьмем лед?» Оба продолжали смотреть на меня с недоумением. «Ай, раздобудь мне металлиста, а там я тебе все на практике покажу. Ешь давай!» Остаток ужина под дружный смех родственников в красках рассказывала, как мне удалось смягчить сердце алхимика и подключить его к процессу создания столь необходимого ингредиента. Теофиль, мне кажется, даже помолодел чуток от собственной значимости и вообще отличный дед оказался. «А каков волшебник!» — искренне нахваливала его я. «Нет, тёть!» — без конца восклицал Поль, хлопая ладонями по столу. «Ну ты только посмотри, что делает наша!» «Поль!» — укоризненно тормозила его Ивет. «Так же, как и я, опасаясь услышать в продолжении мышка. Где твои манеры?» Меня грели его восхищенные взгляды, но это было далеко не то, что в глубине души хотелось бы от него услышать. «Ничего, братец, ты у меня еще. «Капнешь слюной», — успокаивала я себя. «Этот момент уже не так далеко». На следующий же день он все-таки организовал мне необходимого мастера. Флорантену пришлось немного подождать, пока я объясню тому суть элементарной конструкции. Вследствие большого объема работы обещано было сделать за неделю. В общем, к тому моменту, когда Теофиль прислал своего помощника к нам в дом с готовой нитритной солью, у меня все уже было готово к началу эксперимента. Оставалось только дождаться холодильника, и вот, наконец, настал час икс. Волновалась жутко. Видя мои переживания, тетушка Ивет прониклась серьезностью момента и взяла на себя процесс организации сырья для первой пробной партии. Решила начинать с сервелатой краковской. Совсем немного, поскольку в моем распоряжении имелась только натуральная оболочка, просто взяла ее разного диаметра. Как только мясо было заморожено, я поставила к мясорубке Поля и заставила измельчать подготовленные куски. Сама тем временем ответственно резала грудинку для краковской. Но прям семейная идиллия, усмехнулась про себя, послеживая за температурой. Опуская описание всего процесса, на следующий день дегустировали наш первый совместный шедевр. Восторги дегустаторов описанию не поддаются. Для них это был совершенно новый, практически космический вкус. Я удовлетворенно наблюдала за ними, а про себя отметила, что нужно еще чуть доработать остроту ножа. Мне-то известен истинно идеальный конечный результат. Одно всем стало очевидно. Идея стоила того, чтобы ею заняться. Вскоре Поль уехал в герцогский дворец. Во-первых, ему что-то там еще нужно было утрясти с маркизом. Во-вторых, он должен был раздобыть у герцогини для нас с тетушкой приглашение на ожидающийся во дворце бал. Я возлагала на него большие надежды. На этот счет мы разработали целый план и теперь готовились к его реализации. Подготавливался перевозной холодильный короб. Саму колбаску я решила сделать поближе к дате мероприятия. Если коральки хорошо подкоптить, подсушить и завернуть, например, в пергамент, они прекрасно доедут до места. Полным ходом завершали работу над первым томом книги. И самое главное, нужно было еще привести в порядок саму меня. Критично оглядев имевшиеся в наличии наряды, тетушка их один за другим решительно отвергла. И пригласила в дом портниху, миловидную улыбчивую женщину средних лет. Наблюдать за ее работой было сплошное удовольствие. Иголка так ловко скользила в пальцах рукодельницы, что порой начинало казаться, будто нитки живут своей жизнью, а портниха только дирижирует процессом. К нужному моменту из ее рук вышло роскошное, жемчужно-серо-голубое чудо. На последней примерке у меня аж дух захватило. Ничего подобного я не ожидала. Плечи и руки отважились открыть. Хоть и переживала за то, что не успела еще нормально мясо на своей кости наесть, тетушке удалось убедить в том, что я уже и не такая костлявая. Получалось, на удивление, неплохо. Все-таки месяцы с этой жизни в герцогском дворце уже успели благотворно сказаться на моей фигуре. Плотно прилегающий к телу лиф с мягким вырезом сверху покрывала тонкая сетка темно-серого оттенка, по которой стелилась изящная вышивка в виде серебристых цветов. Юбка легкая и воздушная из ткани более светлого оттенка со спускающимися чуть ниже талии цветами, завершающими общую композицию. Ивет подошла сзади и приподняла вверх мои волосы, имитируя вечернюю прическу. В глаза тут же бросился некоторый желтоватый оттенок моих серых волос. С этим точно нужно что-то сделать. Косы просто необходимо из невнятно пыльных сделать благородного платинового отлива. Я уже пыталась выяснить, чем тут барышни высветляли свои локоны. Чуть не прослезилась. Такую ядовито-ядреную смесь я на себя лить точно не собираюсь. Удивительно, что после таких экзекуций на голове вообще могла сохраниться хоть какая-то растительность. Остается два варианта. Эксперимент с чернильной тушью по старому рецепту советских женщин, либо цветная пудра для волос, пользующаяся сейчас здесь большой популярностью. Ну, в прическу мы обязательно вплетем маленькие нежные бутончики роз. Однако для полного совершенства образа здесь явно не хватает одной вещи. С этими словами Ивет ненадолго вышла из комнаты и вернулась уже с резной шкатулкой в руках. В ней оказался необыкновенной красоты комплект украшений с крупными голубыми топазами в платине. «Госпожа Ивет!» — восхищенно выдохнула портниха. «Какая роскошь!» «Тетушка», — выдавила я, — «это же страшно дорого, вы уверены?» «Украшения необходимо хотя бы иногда выгуливать», — довольная произведенным эффектом, резонно заявила она. «Немного краски на лицо, и ты будешь неотразима». С декоративкой решила тоже сперва потренироваться, чтобы на практике разобраться, сколько чего нужно, чтобы не стать похожей на китайскую куклу, и хоть немного понять ее косметики, предел прочности. А то, может, она от одного дуновения ветра осыпается. И вообще неизвестно, как ведет себя в душных условиях забитого людьми бального зала. Минимальное количество туши и краски для бровей моментально изменили мое лицо. Это какое-то волшебство. Синие глаза с темным ободком обрели огранку и стали казаться бездонными и глубокими, как горные озера. Простите за банальность, но к ним теперь подходило именно такое сравнение. Капля румяной помады окончательно оживили лицо и завершили образ. Вот. Еще приличный цвет волос, высокие оперные перчатки и будет идеально. Снимать с себя всю эту красоту категорически не хотелось, но деваться некуда, пора было разоблачаться и заниматься делами. Ух, хороша чертовка! Не удержалась я, бросая последний взгляд в зеркало.